Другой — Владимир Высоцкий. Темная сторона биографии знаменитого артиста. Розаков Федор. Это старая легенда, жива и по сей день. Всю свою жизнь свободолюбивый Высоцкий задыхался в несвободной стране. На самом деле свободнее Высоцкого в СССР не было оппозиционера. Он играл в театре, снимался в кино, выпускал пластинки, гастролировал по стране и беспрепятственно выезжал за границу, отсутствуя на родине по несколько месяцев. Поэтому еще при его жизни люди судачили, а не является ли Барт агентом КГБ. Уж слишком много из того, что другим бы не простили, ему сходило с рук. В наши дни эти слухи трансформировались в интервью одного из бывших чекистов, который уверенно заявил, что Высоцкий работал на них, за что и был удостоен множества привилегий. А что его периодически прессовали, так это исключительно для того, чтобы водить за нос многомиллионную аудиторию. К страдальцам у нас всегда относились с уважением. В новом полнометражном художественном фильме «Высоцкий, спасибо, что живой» об этом факте вы не найдете даже намека, поскольку его авторам нужно было любой ценой сохранить миф о страдальце, гонимом властями художники. А о том, что именно стояло за этими гонениями, предельно жестко рассказывает автор книги, другой Владимир Высоцкий.